Глава 13. Кто ты? Ты – это тот человек, которого ты называешь другим. Между тобой и другими нет никакой разницы. Ты – это все люди, как хорошие, так и плохие. Симеон Афонский говорил: «Нет плохих людей, есть лишь плохие обстоятельства». То же самое можно сказать и о так называемых хороших людях. Есть просто люди, а твой эгоизм делает их либо хорошими, либо плохими. Бог знает, какие они. Но знаешь ли ты по-настоящему, какой ты сам? Все, что ты говоришь о других, ты говоришь о себе. Этим ты невольно открываешь то, что находится в твоем уме. Все то бесчисленное множество мыслей, которые ты передумал о других людях, принадлежат только тебе. Это твое достояние. Все это мысли о тебе самом. Со временем ты замечаешь, что их думает за тебя кто-то другой. Теперь тебе необходимо разобраться в этом. В церкви перед чтением Евангелия возглашается «Премудрость прости», что означает, иными словами, «станьте простыми, чтобы услышать премудрость Святого Евангелия». Если мы станем простыми, мы без затруднений услышим великие евангельские истины. Точно так же и в жизни. Когда мы делаемся простыми, то есть не отвлекаемся ни на какие мысли в нашей голове, мы познаем жизнь такой, как она есть. Более того, мы познаем и то, кто мы есть, и, наконец, постигаем Бога, как Он есть. Бывают моменты, когда ты устаешь думать, когда ты не хочешь думать, когда тебе хочется отдохнуть от назойливых и надоедливых мыслей. Но они словно думаются сами. Ты видишь этот мысленный процесс и пытаешься противостоять ему, но он только укрепляется твоим противостоянием. Эта работа твоего ума была запущена некогда самим тобой с самых юных лет, когда тебе внушали окружающее дома и в школе: «Думай, думай, думай». И до чего же ты додумался? Ты потерял покой, потерял простоту, потерял детскую мудрость, получив взамен пустые мертвые знания, дурные мысленные привычки и неугомонно работающий, разрушающий тебя самого, собственный ум. Ты привык называть эту непрерывно шевелящуюся мысленную кучу своим «я», от которого на протяжении многих лет получаешь только скорби и страдания. Это тот, кто судит людей, кто оценивает обстоятельства, кто без устали накапливает все более новые и все более ненужные ложные сведения о тебе самом, о людях, о мире и о Боге. Весь этот бесполезный мысленный хлам называется эгоизмом, который подобен мысленной опухоли, пожирающей твои душевные соки. На этот эгоизм ты работал всю свою жизнь, ты развлекал его, ублажал его, и теперь, когда ты распознал скрывающуюся в нем угрозу для твоего существования, он неожиданно начал проявлять бешеную активность, чтобы избавиться от твоих попыток уничтожить его. Ты начинаешь видеть, что силы эгоизма превышают твои возможности справиться с ним. Тогда ты всем сердцем прилепляешься ко Христу, сказавшему: «Не бойся, только веруй». Евангелие от Марка, 5 глава, 36 стих. И когда твое сердце чуть просветляется благодатью, от стеснившей его тревоги, тебе многое открывается внутри тебя самого. Ты обнаруживаешь, что есть некто, кто наблюдает за действиями твоего ума, наблюдает за его мыслями, не будучи ни в малейшей степени затронутым ими. Тогда тебе открывается твой дух, твое невозмутимое, ничем мирским, глубокое сознание. Тебе открывается твоя истинная личность, существующая вне времени, вне пространства, вне всяких условий и обстоятельств. Вечная личность, стоящая лицом к лицу с вечным Богом. Тогда ты начинаешь молитвенную практику, чтобы укротить ум, укротить эгоизм. И ты неожиданно обнаруживаешь, что у этого кичливого и надменного ума есть одно слабое место. Он боится пребывать внутри, что он особенно боится приближаться к духовному сердцу. И тогда тебя впервые посещает тихая благодатная радость. Твой эгоизм прекращает свою деятельность, когда твое внимание, благодаря покаянной молитве, целиком погружается в духовное сердце. Туда, где нет никаких помыслов, где нет никакого эгоизма, где исчезает ум и остается только покой и умиротворение твоего сознания. Здесь твое спасение, здесь Царство Небесное, здесь Христос. Христос – это любовь, это совершенство любви. А так как Бог есть Дух, тогда откуда в совершенной любви могут быть скорби, искушения и болезни? Если ты живешь и дышишь Христом, тебе неведомы все эти скорби, искушения и болезни, потому что тогда тебе неведом эгоизм. Если же ты остаешься со своим эгоизмом, то все перечисленное остается с тобой, поскольку именно твой эгоизм вкусил от древа познания добра и зла и захотел быть как боги, и получил то, что получил. Эгоизм – это эгоистическая жалость к самому себе, к своему телу, к потере телесных или душевных удовольствий, к утрате плотской чувственной жизни. Любовь – это желание всем спасения, это единение со Христом, это полнота, наполняющего все во всем. Послание Ефесянам, 1 глава, 22 стих. Это сострадание ко всему живому, это забота обо всем существовании, где отсутствует «я» и «моё». Это счастье для всех. Истинная любовь может быть только одна, неприходящая божественная любовь. И спасение может быть только одно – познание истины, которое сделает тебя свободным. Так и подлинное счастье может быть только одно – свобода в бессмертной блаженной благодати Святого Духа. Все остальное – является всего лишь подделками твоего эгоизма, который искусно скрывает свои лукавые действия. Если ты спросишь себя «Кто я?», то эго ответит «Ты грешник». Эго всегда имеет в виду это тело. Оно всегда обманет. Эго никогда не скажет, что именно эгоизм и есть грех, и что грех есть все, что с ним связано – греховный ум, греховные помыслы, чувство обособленного эгоистического «я». Если ты обратишь свой вопрос глубже и задашь этот же вопрос своему духовному сердцу, то в ответ услышишь благое молчание. И это блаженное молчание есть слово вечной жизни – мудрой жизни самого Христа, пребывающего в нем. как сказали апостолы, теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Теперь веруем, что ты от Бога исшел». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стих.